По лбу побежал пот, сердце колотится так, что кажется, будто сейчас взорвется. Тяжело дышу. Пользователь, у вас начинается паническая атака. Я видел, говорил я это, видел оно везде и... Хватаюсь за сердце, тяжело дыша сквозь рот. Я не понимаю, о чем вы, но уверяю, сейчас ничего не происходит. Прошу, успокойтесь. Ничего вам не угрожает. Но я никогда такого не видел. Я просто... Тело начинает дрожать, а в груди заболело. Что-то мне плохо, Рой, мне дышать трудно, не могу, страшно, мне плохо, очень плохо, умираю, сердце болит, адаптация, волнение, инфаркт, 2-2, раздается два щелчка, мне тут же полегчало, колющая, очень страшная боль в груди начала отступать, а дрожь и подсознательный, неконтролируемый ужас, медленно ослабевал, я выдохнул и прикрыл глаза, стараясь успокоиться, я не понимаю природу этого явления, но вся ваша нервная система подверглась мощнейшей перегрузке. Это причина вашего страха. Потому что я видел его. Говорил с ним. Я это видел. Видел, прошептал я. Кого или что? Порядок. Он меня узнал. И я его узнал. Что-то внутри подсказало. Что-то было уверено, кто это и что значит его облик. Просто мое тело, моя ослабшая, запертая душа, мой мозг не смог выдержать всего, что следует за явлением этой сущности. И человеческий облик у него лишь потому, что мой мозг другого представить не мог. Я выдержал разговор с ним, выдержал побег из кабинета, но плата меня догнала. Если бы не Рой, смертное тело бы не выдержало. Спасибо, Рой, сглатываю, ты снова меня спас. Уже в какой раз? Это моя цель. Благодарности излишни. Ну конечно, улыбаюсь я, поднимаясь с пола. Конечно, я прихожу в себя, волнение утихает, сердце не разрывается, черт, я реально едва не схватил инфаркт, быть может и не умер бы, может быть меня бы и спасли, но сам факт, ужасно, но черт возьми, кого должен знать лично порядок, и стереть память, чтобы я не напал, это, ё-моё, как, погоди, а не поэтому ли Люцифер не возвращается, он увидел то, кого порядок знает лично, сущность такого масштаба, что остальные решили про него забыть нафиг, и эта фиговина начала преследовать Люцифера, и он теперь не рыпается или и вовсе стер себе память. Это же и причина, почему мне отрезали контракты, тогда порядок про меня вновь вспомнит. Черт, контракты. Сжимаю кулак, ну как так я должен получать плюшки, а не терять их? У меня отобрали огромную, огромную силу, и это очень обидно. Черт возьми, верните мне тогда демоническое начало. Оно хотя бы не под санкциями. Я снова выдыхаю. Это нужно переварить. Нужно домой. Отдохнуть. Даже Катю сегодня не буду тыркать. Хотя дергать ее за косичку мне нравится все больше и больше. Она забавно истерит. Но стоит сделать шаг. Пользователь, замечаю волны энергопсихоза. Я верчу головой. Вновь поднимается волнение. Но я сразу понимаю, что источник не я. Да, чувствую. Плохо. Откуда? Дальше по коридору. Я скажу, когда приблизитесь. Я подбегаю к двери дисциплинарного и резко распахиваю. Ярослав отвлекается от ноутбука. У кого-то психоз. Я ору и тут же срываюсь по коридору, слыша, как подскакивает глава комитета. Дальше, сканирует Рой. Бегу. Дальше, дальше. 105-й кабинет. Уже слыша оттуда шум. Я резко ее открываю. Стены и пол были в решето, будто от выстрелов. Часть класса скомковалась у доски, часть в конце класса, и посередине было двое. И я, черт возьми, их прекрасно помню. Это те из книжного магазина. Блондин лежал на полу среди раскинутых парт, с его носа капала кровь, а очкарик навис над ним, направляя пальцы в форме пистолета, у которых кружился снаряд. Теперь я понимаю, откуда следы от пуль. Ты ублюдок. Что не так, что? Страшно теперь, да, вопил очкарик. Послушай, Антоша, подняла руки учительница, не с места, он направил пальцы на нее, иначе я всех тут застрелю, некоторые начали меня замечать, все в ужасе, всем страшно, это буквально без 5 секунд убийства на глазах аристократских неженок, но я нахмурился, что-то здесь не так, безусловно, энергопсихоз, закономерный даже, судя по длительным издевательствам, но здесь что-то еще, почему у него голос меняется? Почему такой низкий? Это не свойственно психозу. Я должен выяснить. Парень. Я окликаю. Стоять. Направляет на меня. Вау-вау. Стой. Это же я. Помнишь, я этому чуваку по яйцам настучал. Указываю на блондина. Я уж точно на твоей стороне. Ха-ха. Половину его лица сводит. Он будто к чему-то прислушивается и... «Засунь свой шепот себе в жопу!» — прорычал он. Я опешил, замер. Никто не понял, о чем речь, но вот я расслабляю зрение. Помимо обычной, жалкой ауры, я вижу алый силуэт поверх. Две души, одна подавляет другую. Одержимость. Он еще и одержим. «Чувак, ю, бро, погоди, ну тебя же посадят!» Пытаюсь заговорить, слыша, как подбегает Ярослав. «Ну что, не проще его, ну не проще яйца в подворотне прострелить?» Все с шоком на меня смотрят, особенно блондин. «Нет, я устал терпеть. Почему я, почему он издевается только надо мной?» «Потому что ты терпила, и дотерпелся до психоза, причем второго. Раньше надо было зубы показывать», отвечаю я на вопрос, но не вслух. Ярослав уже сзади, но он тоже замер, понимая, что выстрел может убить кого угодно. У нас буквально нападение с заложниками. Я впервые в такой ситуации. Причем я еще и втянул себя в роль переговорщика, и чья-то жизнь зависит именно от меня. Демономания твердит, нужно сделать это сейчас, да-да сейчас. Он начал расчесывать и оттягивать кожу лица, она взывает ко мне. Демономания, демономания, демономания. Куски кожи начали падать с его лица. Ух ты ж, БЛ. Аж снова маты полезли. Ну, здесь не договориться. Психоз уже не унять, демон не позволит. Нужно избавиться сначала от него, потом связывать очкарика. Но как, он башку может прострелить, я уверен, тут одна одержимость то сила ого дает, а у него еще и психоз стукнет. Он тут всех раскидает, я уверен, умрет, но раскидает. Но и отвечать за чью-то смерть я не хочу, это ноша мне ни к чему. Что делать? Тик, тик. Тик. И тут я услышал стук часов, таких же, потому что вся школа в них, тот же звук. Слыша его, я вспоминаю встречу 5 минут назад, диалог, мысли и чувства. И если так подумать, то судьба же неотвратима. Да, у всего есть порядок, шахматная партия должна быть сыграна, это предначертано. Она всегда играется, и фигуры неизменны. Но разве я не тот, кто идет против судьбы с самого рождения? Разве менять ее, не мой навык? Атакуй его. Прошептал я и сделал резкий шаг, переходя на крик. «Ха-ха, да ладно, я угарю. Кому ты нужен, как там поется? МММО, врум, врум, врум. Так за тобой едет катафалк. Я, не нужен». Он перестал отдирать кожу и с ужасом на меня глянул. «Я пришел тебя запинать лично, очкарик». Бешено улыбаюсь. По натуре я не гадок и ни капельки не плох, но имею недостаток. Делаю шаг. «Я хочу, чтобы ты сдох, ублюдок». Акселерация. Вытягиваю руку. Вы вошли в энергопсихоз, время замирает, звуки пропадают, превращаясь в замедленное месиво, лица школьников застывают в крике, как с пальцев Антона срываются искры, пуля летит прямо в меня, очень медленные, замороженные движения, все словно в желе, сквозь которое прорывается снаряд, рой точную траекторию, есть, время возвращается, звук доходит, а-а-а, завизжали девчонки, бах, выстрел, все тут же замирают, и звук затихает. Люди смотрят на жертву, на труп, на ребенка, на меня, а я, стоя с наклонной головой, смотрю на руку и разжимаю ладонь. Металл с глухим стуком падает на пол. Я поймал пулю. Все смотрели на меня с шоком. Особенно обделался Антон, ведь это, чертовски, кру. Ай пля-я-я, запищал я, хватаясь за ладонь, как больно-то, сцу-у-у-као. Антон пытается собрать из железной пыли новый снаряд. Но было поздно, Ярослав взмахивает рукой, делает вид, что вдавливает кого-то в землю и огромная стальная перчатка над головой Антона ровно это и делает, вбивает его в пол, переламывая конечности. Жмурясь от невероятно противной и жгучей боли, я поднимаю глаза. Все, победа. Антон не успел даже рот открыть, как Ярослав взмахивает второй рукой, и вторая перчатка поменьше пробивает очкарику по сонной артерии, отправляя спать. Расслабляю зрение. Вижу, как улетает душа демона, и выдыхаю. Блондин, из-за которого все это и произошло, сначала ничего не понимает. Он, наверное, уже с жизнью прощался, но и до него начинает доходить. Глаза блестят, улыбка растет, пробуждается радость, а парализующий страх отступает. «Вы меня спасли! Вы меня спасли!» — закричал он в тишине. «Ха-ха, вы спасли от этого психа». Я молча смотрел, как он поднимается, а сбоку раскрывалась горящая портальная арка моей бабушки. Точно, амулет же, что-то здесь неправильно, здесь исход неправилен. Я глянул на часы, тик, тик, тик. Странно, но этот звук я теперь слышу очень четко, несмотря на любой шум. Мозг научился вылавливать, такого исхода я хочу, так закончится партия, нет, выжив при рождении я обошел судьбу и увернулся от порядка, и кара меня настигает, проблемы, приключения и опасности, все хочет, чтобы я умер, теперь я это понимаю, не может у меня быть спокойной жизни, если хочу счастья, придется бороться, всегда, и сейчас я меняю судьбу вновь, чужую, сегодня должны быть разрушены две, и я могу выбрать как именно и чьи. Боже, я так перепугался, он поднялся, я не думал, что он реально, я не дам тебе жизни, пробормотал я, повисла тишина, че что, не понял он, если бы я мог выносить вердикт, мог судить, то, указываю на него, ты, виновен, и я не дам тебе жизни, в этой школе ты не будешь учиться, и за ее пределами для тебя все кончено, ты испоганил судьбу Антона, и уверяю я обещаю, скрипели мои зубы от ярости, я испоганю твою. Часы продолжали стучать в тишине класса, тик-тик, но только сейчас один из ударов пробился со скрипом, меняя предначертанный порядок, стрелка коробила, пропуская целую секунду, тет-тик, глава 7, мы сидели в следственном отделе, казалось бы, все как обычно, Тихонов, мой отец и отец обвиняемого, ситуация уже привычная, только теперь в нашей компании пополнение, теперь здесь уже директриса и Ярослав. «НН, позвольте, мой сын не сделал ничего противоправного», – закудахтал блондин-старший. «Да-да, что я сделал не так?» – закудахтал блондин-младший. «Я просто шутил. Меня хотели застрелить, это истеричка Антон, а мы просто шутили и все. Я Ярик, скажи же, мы же знакомы. Да я бы никогда». Я внимательно и неотрывно следил за блондином. «Ох, видели бы вы, как он разревелся, когда пришли наши отцы?» И когда директриса не кинулась его защищать, да он плакал как младенец, как девочка при виде жука. И, к сожалению, плакал он только из-за последствий. Насрать ему на Антона, с точки зрения закона, привлечь блондина и правда ни к чему. Максимум административка, от которой аристократ может тупо откупиться, статус позволит. Но я устрою гребаный самосуд. Тик-так, тик-так, блондинчик, твои часики скоро оттекают счастливое время. Встав на моем пути, ты попал в поток настоящего террора, из которого уже не выбраться. Я жажду страданий. Господин Тихонов, если позволите, я выскажу мнение и пойду. У меня много дел, поднялся Ярослав. Он дождался кивка от следователя и выдохнул. Ну, чувак, давай, покажи, на чьей ты стороне, аристократов, что ближе по духу, или закона, что так яростно оберегаешь. Твое время блистать. Я не желаю видеть его в школе. Сказал парень, он виновен, владея деньгами и связями, он позволял себе много, это вечный ребенок, чью жопу всегда прикрывали, и, поджимает губы, и мне стоит извиниться перед Антоном лично, я плохо выполнил свою работу, не доглядел, на этом все, блондин, слыша такие слова в свой адрес, просто открыл рот и застыл, словно нашкодивший ребенок, Ярослав же поправляет пиджак, кивает и покидает кабинет под вопль папаши, пум, первый гвоздь. Партия продолжает играться, очередь второй фигуры. Тихонов ждет, пока блондины проорутся, и теперь переводит взгляд на директрису. «Госпожа директор, вы ведь покрывали его поведение?» «Да», — спросил Тихонов. «Да», — женщина не смела поднимать глаз, «это философия нашей школы и сути эксперимента, слабые и сильные, и эта философия чуть не стоила кому-то жизни, а Антон лишился светлого будущего, вы это понимаете?» Я просто выполняла приказы, и, она замолкает, тяжело выдыхает и прикрывает глаза, да, понимаю, пам, второй гвоздь, мда, права была зайка, взрослые, злые, и скука смертная, мишенька, вечно у них одни проблемы. Тихонов кивнул, глядя на директрису и перевел взгляд на последнего, чей голос имеет вес, мой отец, фигура короля, он сорвался прямо из воинской части, потому был в форме, темно-синяя, слегка мешковатая, чтобы не мешать, при этом хорошо сидящие, высокие ботинки, ремень и какой-то значок на груди. Марк сидел молча и не сводил яростного взгляда с семейки, особенно с отца, ведь все мы понимаем, что такой мразью сынок вырос из-за воспитания. «Ваше слово, господин Кайзер-старший, мое слово», – пробормотал он, думая над словами, «в этом ученике я вижу угрозу порядку, сторожить который – моя обязанность, вердикт исключение». Также настаиваю на указании точной причины в личном деле. Госпожа директор, переводит на нее взгляд, вы даете разрешение, я, поджимает она губы, да, разрешаю, делайте что должно, Марк, можете заполнить личное дело, бабах. Последний, третий гвоздь. Гроб заколочен. Теперь тряслись оба. Папаша и сынок. Уа-уа-ха-ха-ха. Уа-хо-хо. Страдай. Страдай. Поганый имбецил. Что-что такое, ой, очмырить слабых, оказывается, плохо для кармы. То, что происходит, не укладывалось в их золотых, неприкасаемых головах. Помните, как мне говорили еще в гребаном садике, что исключение – клеймо. Мол, другие будут смотреть и дважды думать, раз отсюда исключили, но теперь в руках у отца карт-бланши на описание точнейшей причины в личном деле. Я же обещал, я же говорил, тик-так, блондинчик, тик-так, твое времечко в школе закончилось, а жизнь в ней ее сильно омрачнилась. Но это испортит ему всю судьбу. Вы это понимаете? Завизжал батя. Вы что творите, мы этого так не оставим. Да как вы все смеете вставать на сторону этого неудачника Антона? Он прям наливался кровью. И почему эта безродная семья вообще что-то решает? Мы аристократы. Какое право они имеют нами управлять? Амну, пожал я плечами. Поплачь, мы с отцом поднялись, ибо этот фарс закончен. Что тут еще скажешь? Я обещал, я устроил. И на душе кайфаева, хе-хе. Когда быдло получает, это приятно. В той ситуации страдало двое. Антон стрелял и садился. Кто-то рядом получал пулю. Жертвы должно быть минимум две, такова судьба. Так почему бы не убрать из переменной смерть и добавить справедливость? Страдает Антон, страдает блондин. Двое. Все, мы с отцом подходим к двери, я ее открываю и чуть не пинаю кошечку. Белую, с голубыми глазками. Сидела прямо под дверью и лапкой так тяп-тяп. Мол, пустите. Аура, ты что тут делаешь? Удивляюсь. Я слежу. Зайти не вышло, у меня лапки. Но она очень внимательно на меня смотрела. Я слышала. Я в курсе ситуации. Мдям, как ты сюда попала? Эф, я же кошечка. Меня везде пустит. Она развернулась, махнула хвостом и с важной мордой потопала на своих маленьких лапках. Чё за, недоумеваю, когда ты стала такой деловой? И на этой ноте, под визги оставшихся в кабинете аристократов, мы пошли на выход. Отец, заполнять все бумажки. Я, наконец, отдохнуть. Неожиданно тяжелый день закончен. Наконец можно и поспать. Рой, начало планирует эволюционировать в ответ на доминацию? Нет, оно перестало на что-либо реагировать. Плохо, надо что-то делать. Спустя час, следственный отдел. Тихонов устал сидеть на кресле и пил любимый кофе. Вернее, кофе-то не любимый. Всего лишь три в одном из ларька, но организм уже зависим, так что любимый. Это одна из немногих зависимостей, позволяющих морально отдохнуть. А та семейка блондинов уж смачно навалила ему в голову. И они такие же аристократы, как и я. Ужас, покачал он головой, как в кабинет постучались. Войдите, разрешите доложить, господин Тихонов. Зашел молодой паренек. Разрешаю. Я связался с отделами разных городов и собрал статистику. Вы правы. Примерно неделю назад слово «демономания» действительно замелькало в делах о психозе. Характеристики те же. Агрессия, изменение голоса, сила. Все указывает на одержимость, но нет, проверка не выявляет. Значит, мне не показалось, вздыхает он, хреново. Антон не смог прокомментировать, откуда он это взял и зачем использовал. Как и не сказал, что это вообще такое. Но слух Тихонова сразу зацепился, ведь он помнил эту улику по делам других отделов. Неделю назад участились случаи агрессии у людей, и все твердили одно. Демономания взывает. Хреновенькое предчувствие, хреновенькое. На следующий день новость о произошедшем облетела всю школу. Об исключении блондина и Антона знали от мала до велика, а значит и оп. Говорят, он пулю поймал. Слышал я шепоток за стеной. Я слышала, что он двигался быстрее звука. Прыгнул и поймал. Вжау. Да-да, зубами поймал. И яростный рык его сотряс окна. И сам Ярослав воевал по его указке. Я открываю дверь в класс. Первоклашки, собравшиеся в кругу, испуганно задирают голову, как сурки. Не уверен, что в их детских глазах, но будьте уверены, эмоций там полно. Это он. Он сюда телепортировался. Редкие голоски раздавались с разных углов. Я оглядел детей, сделал шаг, и толпа тут же забавно шагнула подальше. Делаю еще шаг, и со звуком топ-топ-топ они снова отошли. А делаю шаг назад, они встают обратно. Реально как сурки. Мда, вздыхаю, этот мой подвиг скрыть не удалось. Слава летит быстрее, чем я ее ловлю. Да вы издеваетесь? Ну не будьте дураками. Ну какая пуля, какой поймать? «Ха, ну это же смешно, это логистически невозможно», — причитала Катя, крутя пальчиком. «Да если б он так мог, всех бы тогда в лагере сам бы и победил. А где он был? Почему такой крутой, и нас не спас?» «Нет-нет, все говорят, что поймал», — начали доказывать ей дети. «Прям поймал, прям перед головой». Катя закатывала глаза и кривилась на каждое доброе слово в мой адрес. «Господи, вот уж в чьей голове я поселился, так это в ее. Мне кажется, ей сердце отключи. Она будет жить на одной ненависти ко мне и умрет со мной в один день. Что я делал, Катенька? Тебе лучше не выяснять, что я тогда делал. Сердечко гаденькое твое не выдержит. Эх, да знали бы вы, кто перед вами стоит. Эх, да если б я сам еще это знал». Оставив Катю орать на всех, особенно девочек, я с чистой душой сел за парту. Максим и Леня, кстати, особо не шокировались, я посох поноса пережил, так что и пулю вполне могу поймать. Прозвенел звонок, и вот, с началом урока я наконец решил расставить все по полочкам, разобраться в том, что произошло. Я стал ближе к правде о своем прошлом. Порядок не просто чуть меня не убил, он непрозрачно намекнул на масштаб моей личности, настолько противный и живучий, что единственный способ от меня избавиться никогда не вспоминать. Потому и нарекли на вечное заточение без шансов напомнить о себе. Но вот он я, крутой, классный и милашный, и порядок не понимает как, поэтому явился, поэтому недоумевает, как я протаптываю новую дорожку, как я меняю судьбу. С его точки зрения, это невозможно, все предначертано, но я знаю. Ее меняет Рой, ведь моя судьба заканчивалась еще в роддоме, потом при пожаре на съемках, потом в бездне, потом в лагере, будто я должен умереть, и судьба, словно осколки над руками порядка, пытаются залатать эту дыру, привести все в норму. Но на все вызовы судьбы звучит лишь один ответ – адаптация. Я не рождался с аномалией, я и есть аномалия, и я адаптировался к своей судьбе. Рой, да ты судьбу нагибаешь. Я? Нет, это ошибочно. Ни в ситуации с пожаром, ни в бездне, ни в лагере, один я ни на что не способен. Мы выживаем, пользователь. Я ваша часть, помогаю там, где могу помочь. Тело же ведете вы, а выживает тело, единый организм. Это мы. Ну, наверное, ты и прав. Мы, улыбаюсь. А еще не забываем про воспитание. Меня так и тянет поубивать некоторых мразей, ну прям глотку вырвать хочется, и внутренности их же костями напичкать. ГРРР. Но тогда папа будет ругаться. Оно мне надо? ПФ. Нет. Если мама простит, ну подумаешь, устроил геноцид, главное, что не поранился, то вот папа бывает строг. Теперь понятно, почему я такой проблемный, вздыхаю, мировому сюжету нужно, чтобы я погиб. Чувствую, покоя мне не видать, ибо моя жизнь – это борьба с судьбой мертвеца, а я слишком миленький, чтобы умирать, и мама будет плакать. Ну либо это не судьба и воля высшего порядка, а просто на жопе сидеть ровно надо и не рождаться у военного беженца из Европы, угу. И все же интересно, порядок такой не один, он упоминал других высших сущностей, и это кем надо быть, чтобы единственный способ им от меня избавиться, это про меня не знать. Я настолько там всем мозги делал, это до абсурдного смешно, так и представляю. Привет, порядок, как дела? Норм, хаос, а у тебя? Да вот, о Михаиле вспомнил. Ну теперь и у меня отвратно, спасибо. О, вот он, уже идет. Доволен, весь понедельник на смарку, да ну ёб, мда. И это я еще про свое земное воплощение не узнал, которое тоже запечатали, аж в умирающих младенцах. А можно мне просто пожить? Окей, да, хотя как тут жить, когда контрактов нет? А ведь их нет. Рой, мы что, инвалиды? В плане контрактов? Да. Плюс дьявольское начало не эволюционировало. Но как так? Да чё йо-йорт? Хватаюсь за голову. Санкции на карапуза дожились. И на кой мне тогда дьявольское начало, если прикол дьяволов в контрактах? Верните демоническое, оно хотя бы работает. Прозвенел звонок, и я, пообещав вернуться к уроку, покинул друзей и быстро потопал в старший блок. Узнавали меня и там. Михаил, тот мальчик, милашка. На последнее я задрал брови и повернулся. Какая-то взрослая девочка на меня смотрела, но поймав взгляд, тут же отвернулась. А то ж, не зря мама 9 месяцев милашеством заряжала. По пути выловил суккуб, одну аж прям за попыткой всучить зелье. Вопрос номер 1. Контракты, прошептал я, они на вас, с похотью. А, ну конечно, на герцога, закивали они, «А что мы вам больше не нужны?» Они тут же захотели заплакать. «Ой, да серьезно, я же ничего не сказал». Пришлось уверять, что все хорошо, и вообще, они красивые, и червяками бы я их тоже любил. Ну, так папа делает, и сработало. Причем я эти контракты тоже чувствую. ХМ, значит, у них другая природа. Ладно, выдыхаем. Вопрос номер два. Постучав в кабинет дисциплинарного, я нахожу там почти весь состав, тут же начавший меня оценивать. Ну еще бы, все они аристократы, некоторые, прям в поколении. И вот, перед ними герой. Мальчик, в историю которого поверить тяжело, поймать пулю и спасти день, а еще выходец из семьи простолюдинов, без гор золота, без лучших учителей, бесправный червяк, уже их обошедший, не в силе, так в репутации, умный, милашный, с властью над школой и теперь, вот, герой, да уж, вздыхаю, взрослый мир действительно другой, я на секунду, встает Ярослав и выходит ко мне в коридор, как настрой, Михаил, блондина исключили, жизнь у него теперь не сахар, доволен, был бы хвост, завилял бы, улыбаюсь, а у тебя, Ярослав вздыхает, лезет в карман и достает пустой флакон, на нем видны остатки синих капель, блестящих в лучах дневного солнца, никогда так не отдыхал, шепчет он, просто закрыл глаза, даже не спал, час спокойствия, полной концентрации на отдыхе, и, хмыкает парень, скажу так, зависимость от этого есть. Психологическое, не считается, у меня от Краконта тогда, с улыбкой развожу руками, ну что все в силе, не создавай мне проблем, и я не создам тебе, ауки, подмигиваю, и это, он замирает перед дверью, флакончик на меня прибереги, я конечно не планирую, но мало ли, да, хмыкаю, он хмыкает в ответ, кивает на прощание и исчезает в кабинете, я выдыхаю, оглядываюсь, и как-то даже день светлее стал, и настроение поднялось. И настенные часы не пробуждают детскую травму от встречи с экзистенциальной сущностью. Тик, тик, тик. Секундная стрелка отбивает ровно и четко, как и положено, в строгом порядке, предписанном создателем механизма. Глянув на циферблат, я нахмурился и глянул наверх. А ведь где-то там, за потолком, за озоновым слоем и даже вселенной, сидит порядок. Конечно, сейчас он меня не видит, знать обо мне не знает, но я все помню. Рой, встреча с порядком как-то нас поменяла, кроме контрактов, больше изменений не фиксирую. А вот я их ощущаю, смотрю на кулак, что-то поменялось, что-то явно поменялось. И я снова смотрю на часы, такие громкие, настойчивые, тик, тик, тик. Моя судьба умереть, говорите, выдыхаю и разворачиваюсь, еще посмотрим, кто чью судьбу определяет. Я не смогу жить спокойно, а значит нужно готовиться тупо ко всему. Господин, нашли. Подбежала крыска, грудную клетку нашли. Этим же днем пришло приятное известие, нашли труп безымянного. Оказывается, его стащил енот, обычный енот, просто стащил. Поэтому мы собрались все у бабушки и ждали, пока клетку притащат сюда. Я на это Ашнафаню выделил, ему всяко легче, чем крысам. И вот, я сижу на кухне, доедаю зубчики у вилки и листаю алхимические рецепты отца. Дела в школе начинают набирать оборот, и потому пора бы думать, как масштабироваться. Ведь с одной школы много не поймешь, зато старт она может дать приличный. Ну не верю я, что на атропами каждый день не напиваются, хмурюсь. Они действительно легальны, и я действительно не понимаю, почему все на них не сидят. Ну не могу же я первый сварить такую идеальную штуку. Или могу, хмм. В мире что, да фига у кого рецептуры отца, не думаю, а те, кто ими владеет наверняка, варит только для себя, ах вы мировая элита, пригрозил я воздуху, эх, как и говорила мама, у аристократов старт действительно легче, у кого-то крутой генетический дар, у кого-то тайные знания, у кого-то семейные реликвии, и если в рыночек вкачусь я, то меня порешают, вздыхаю, с моей-то судьбой, точно порешают как конкурента, не порешают меня в одном случае, если я не буду прямым конкурентом, а не буду, если товар перестанет быть таким идеальным, а перестанет, если его намеренно ухудшить, добавить отходняк, тогда не порву рынок, привыкание, тогда наркотики, нужно думать, плю, ко мне подошел грибочек и начал что-то протягивать маленькими пухлыми ручками, ау, это же шкурка от семечки, ты такой молодеец, ну как помощник, я взял подарок и погладил шляпку, плю, радостно забулькал малыш, и побежал искать что-нибудь еще. Господи, какие милашки, я не могу. Этих малышей все просто обожают. Они маленькие, забавные, милые, постоянно пытаются всем помочь, и ходят со смешным звуком из Спанч Боба. Шрунь, шрунь, шрунь. А еще они очень любят плюхаться в сладком чае. А бабушка любит чайный гриб, так что это первые малыши, которым она рада на своем участке. Эдакий симбиоз грибов и бабки. И пусть они выглядят буквально одинаково, но они все равно очень разные. Одного мы назвали Горк, второго Морк, и они кардинально отличаются. Горка умный, но хитрый. Морка хитрый, но умный. Горка ходит с левой ножки, но у Морки все иначе, с правой. А когда их путаешь, они обижаются и жалобно пулькают. Но мы против грибного расизма, все грибочки разные. А еще выяснилось, что грибочки чувствуют своих, ибо у них огромная подземная сеть. И эта парочка способна находить любые грибы в округе, если закопают ножки. Так они и стали частью моей алхимической империи. Два грибочка, Горка и Морка. Пуф, раздался звук телепорта. Господин, у меня тут такая просьба, скажем-с, деликатная, промурчал Баал, не соблаговолите ли вы, скажем так, произвести-с мне один заказик, мдаем, что именно, спрашиваю, мне бы немножечко настоечки бы, на валерьяночке, на пару рюмочек, показал он коготками рюмочку, даму хочу пригласить праздно провести вечер, поболтать, авось и лед тронется, а с пустыми лапами, ну некрасиво. Рой, есть такое, есть рецепт, содержащий валерьяну, чем-то похож на афродизиак, сделаем, киваю, а большим и просить не стану-с, ну вы что, мдаем, поправляет он усы и кланяется, сердечно благодарю, и тут по двери кто-то стучит, значит все, пора, мы с Баралом выходим, и видим, как все собрались вокруг на фоне, гадать не надо почему, грудная клетка безымянного теперь у нас, я гляжу на обглоданные кости, ну вот и все. Вот ты и здесь, и вот финал этой надоевшей истории. Пора действительно заканчивать. Сейчас, схожу за ядро, хотел сказать я. Плю, плю, плю. Опускаю голову и вижу, как грибочек протягивает мне шкатулку. Ух ты ж на те, это он как так сообразил, а потом я смотрю на его братика с печенькой в руках, и выдыхаю, совпало. Теперь точно пора. Я аккуратно беру ядро и подхожу к костям. Белые, уже начисто обглоданные. Даже сейчас они внушали беспокойство своим размером. Смотрю на родителей, на дедушку с бабушкой, на Баала с Аурой. Мне кивают. Ну, тогда погнали. Я вставляю ядро промеж ребер. Оно моментально выскакивает из пальцев и влетает в центр груди, словно примагниченное. Ощущая вихри энергии, я отскакиваю прямо за секунду до того, как скелет поднимается в воздух. С треском начали прорастать кости, руки, ноги, шея. Затем забулькала плоть, жгутами формируя мышечный каркас. Тело восстанавливалось быстро, невероятно быстро, будто ждало и терпело целую неделю, готовясь лишь к этому моменту. Минуты. Хватило гребаной минуты, чтобы из грудной клетки появилось целое тело. Кожа, ногти, волосы и глаза. Это было последними слоями. И как только они сформировались, энергия улеглась. Мы напряглись, вгляделись в огроменного мужчину, сидящего с закрытыми глазами. Ха-ха-ха-ха, резко вдохнул он. Я слышу стук сердца и хриплое дыхание. Безымянный жмурит глаза, к чему-то прислушивается и открывает веки. Впервые, ведь сейчас они у него не зашиты. Стеклянные, почти алмазные, с множеством граней. Вот какие у него глаза. Он быстро оглядывает всех нас, затем окружение, и, поняв, что опасности нет, и он жив, протяжно выдыхает, опуская голову. Ну что, дылда, пора объясняться. Я действительно жив, прошептал он, касаясь груди, и проклятия нет, теперь Люцифер не видит моими глазами. Ага, только прикройся для начала. Что? Я сначала тоже не понял, о чем он, а потом пригляделся, и глаза на лоб полезли. Нифига волыну отрастил Барбос, раскинул еще на пол двора, ну хоть бы не так широко сел. Это куда такой, понятно, чего бабушка с мамой отвернулись. А теперь, когда срам прикрыл, объясняйся, друже. Дед присел на корточки и очень недобро взглянул в алмазные глаза. Что это было? Вы про Люцифера, его пришествие, не так ли? А во, он даже все знает. Ну это будет легче. Я, будучи мертвым, я не видел и не слышал, но ощущал. И пришествие Люцифера я тоже ощутил, как и его исчезновение перед столкновением двух воплощений. И я даже не подозревал. Он сжал кулаки. Мы все внимательно на него смотрели. Все, кроме мамы, готовы были на него напасть здесь и сейчас. Скажи он хоть одно неверное слово, дернись он хоть капельку быстрее, чем должен. Но безымянный сидел, Взгляд его был опущен, а губы поджаты. «Да нет у меня оправданий». Глупец посчитал, что переиграет главного кукловода бездны. «Вот и все», — печально хмыкнул он, — «я вас подставил, и сам чуть не поплатился. Простите, простите, ха, простите, мама вскипала, да мой сын чуть не стал Люцифером. И ты нам простите, ой, хочешь знать ответ? Нет, не простим. Что на это скажешь, ха, да-да, этого мало», — прошептал он, — «вы могли меня убить, скормить Михаилу, и небеса бы даже поблагодарили, а не наказали, но вы все равно воскресили, и вот, я жив, я свободен, и жены не будут оплакивать пропавшего мужа, и вся жизнь у меня впереди, над которой властен лишь я». И впервые за все время Безымянный искренне и широко улыбается, глядя на нас. «Спасибо вам, теперь я понимаю, что правильно сделал, выбрав человечность. Вы, хорошие люди». Мы все мельком недоуменного переглянулись. «Это необычно. Мы что, на сентиментальность это тысячелетнее чудище пробили?» Безымянный, видимо почувствовав неловкость, огляделся и что-то вспомнил. «Я да, извинений мало». Секунду, он нахмурился и просунул руку в пространственный разлом. «Я не мог вынести из ада все, подозрительно, но кое-что протащил. Думаю, да, вот это Михаилу понравится». Он достает стальной билетик. «Вот, держи. Понимаю, это не искупит всей моей вины, не вернет нервов твоей матери, но все же, что это?» Хмурюсь и оглядываю какой-то кусочек мягкого железа с рунами. «Билет в архив. Она у вас великой библиотекой зовется». Мои брови полетели вверх. Резко, как пуля дерзко, словно голодный пес, я вырываю билетик из его руки. «Дай сюда, ГРРР, мое, мое». И пока я едва не грыз добычу как псина, у мамы возник закономерный вопрос. «Так, а откуда он у тебя? Ее же недавно откопали», — указала она. «Архив — это древнейшая мегаструктура, построенная еще королем-магом. Это даже не строение, это сущность, механизм», — нахмурился он. «Нашел и откопал ее ТС, да, но попасть в нее могли и раньше. Она самобытно и действует по собственным правилам, одно из которых — пропуска. Ань, это же исторический факт, ты как училась?» Покосился отец. «Ну никак, я к тебе в общагу бегала», — пожала она плечами. «То есть вы хотите сказать, эта древняя штука даст книгу из библиотеки?» «Гарантирую. Тогда нам нужны все твои билеты. У меня только один есть». «Простите, ме», — разочаровалась мать. «Это получается, один билет мне даст император, второй подогнал Безымянный, еще может и куплю третий на аукционе. Это что, аж три? Уау». Напомнить, как лишь одно демоническое наречие в корне перевернуло жизнь. «Я бы не попал в бездну, не вернул бы деда, не вытащил бы Соломона, не привлек бы Безымянного, не знаю я наречия. Ха-ха, да половина проблем из-за этой книжки. И если я получу пусть и не три, но две минимум. Ао, друзья, ну это туши свет, обезьяне выдали гранату. Ядерку хочу, уже прикидывал я, или роботов нафиг, летающих. Да киборгов-убийц, да еще головы взрывать нафиг взглядом. Катя, вы спасли меня, хотя имели все право добить, и билета недостаточно. Поэтому можете всегда на меня рассчитывать». Он приложил руку к груди. «Да, сейчас я и вовсе беден, у меня нет дома, а за спиной 15 жен. Но если вам что-то нужно, я всегда помогу. Моя жизнь – ваша заслуга, и я этого не забуду». Мы огляделись. Мде ей как-то спесь поубавилась. Причем не могу сказать, что он играет. Безымянный вообще всегда был прямой как палка, а тут вдруг на жалость давит. Не, вряд ли. Просто мужик счастлив, что наконец он может счастливо пожить, спустя тысячу гребаных лет. Если вы не против и нет вопросов, могу ли я идти?» Поднялся он, прикрываясь одеждой, а затем хмыкнул. «Просто жены ждут. Соскучился. Надо обрадовать. Последний вопрос», — сказал я. «Ты знаешь, почему Люцифер сбежал?» «Нет. Полагаю, сунул нос куда не следует. И я последую его примеру, так что даже пытаться не буду», — снова хмыкает. «Но, полагаю, копье он здесь оставил, а генный ключ у тебя?» «Да, повезло. Советую подкачаться. Копье Люцифера очень мощная штука». Больше мы не знали, что сказать, а потому, еще раз всех поблагодарив, Безымянный кланяется и исчезает в портальном вихре. И вот, я смотрю на билетик в моих руках, на место, где лежал мужик, смотрю на родных, и выдыхаю. Все, огромный гештальт полностью закрыт. Результат: плюс один могущественный друг и опасное знание неуравновешенному карапузу. «Ну теперь-то мы можем отдохнуть, а?» — спросила бабушка, а потом повернулась на меня, а я-то что, бурчу. Спустя два дня, один из клубов города Н, блондин в очень дорогом пиджаке сидел за барной стойкой и едва держал голову, настолько он был пьян. Конечно, он еще несовершеннолетний, и попасть сюда в принципе не мог, но когда это его останавливало, особенно с учетом, что его отец, владелец, Буцкий Антон Буцкий и Ярослав Буцкий, ребенок с его папашей, заорал он, швыряя стакан в бармена. «Гэ, господин, вы чуть в меня не, да мне похуй, надо будет, сдохнешь по моей указке, понял?» Надорвал он горло, а затем рухнул на стул. «Ска, ну как так, да чем я все это заслужил-то быть? Другие элитные школы его не принимают, все, точка, ни российские, ни тем более иностранные, нет, конечно, всегда можно пойти в позорный универ для простолюдинов или нанять репетитора, но, это клеймо на всю жизнь, неуравновешенный, избалованный и приносящий только проблемы не успевающий ученик, как гласит личное дело, никому к черту не нужен, да конец это, ни военной карьеры, ни великих знаний, по крайней мере в глазах таких аристократов, как этот парень». «КХМ, КХМ», прочистил горло нежданный сосед по бару. Блондин поднимает голову и вглядывается сквозь похмелье на молодого черноволосого паренька в кожаной куртке. «Чё за ты как сюда попал, замычал пьяный школьник, клуб только для меня был зарезер». Брюнет махнул пальцем, и к нему подлетела бутылка виски. Он щелбаном сбил горлышко, налил себе целый стакан и оглядел напиток. Никогда не понимал алкоголь. «Полнейшее дерьмо, как по мне, ха-ха». Хохотнул он и выпил все залпом, даже не поморщившись. «Люди и так скоротечны, а вы себя и дальше губите. Глупость же, ты кто мля такой? Охрана, охрана, выведите этого утырка. Охрана не придет, друг, она немного устала». Блондин отодвигается от стола и видит лежащие тела. Не факт, что мертвые, но вырубленные так быстро и тихо, что он и писка не слышал. В клубе были только они двое. «Убить меня пришел?» «Да», спросил блондин. «Что, я? Ха-ха, нет, конечно. Наоборот, помощь». И брюнет поворачивается, протягивая руку, а его красные глаза замелькали в темноте приглушенной света музыки. «Я слышал, у тебя проблемы», наклонил он голову. «Хочешь, помогу?» «И как?» «Дам почитать страничку. Знаешь демономанию? О, это очень интересно. Слышишь, как она зовет? Не бойся», он схватил блондина за лоб. «Просто открой свой краткой РЗУМ». Два дня прошло незаметно, абсолютно ничего, о чем стоило бы рассказать, наверное потому, что мы все тупо отлеживались и наслаждались спокойным моментом, минуткой отдыха в этой бесконечности приключений. Как же это здорово, понимать, что нет никаких проблем, что есть только будущее, а прошлое за тобой не гонится. Ох, как прекрасно спокойствие, но всему приходит конец, и на смену одному, демоническому бардаку, приходит совершенно иной, бардак столичный. «Итак, господа и дамы, готовы», — кричал сопровождающий, — «мы отправляемся через 10 минут, кого укачивает, выпить таблетки». Мы стояли у телепортационной стелы, дети и опекуны, со мной мама и папа, рядом друзья, Катя, а где-то там Вивин. «Все, момент настал, мы летим в столицу. Ну что, друзья», — указываю я рукой, — «на Москву». Глава 8. Вао, ваа, уао. Дети не могли заткнуться, а так как я шел именно с мелкими, то все это слушал. Мы в Москве, телепорт прошел удачно, и нас даже не выкинуло посреди Египта. Кому-то, естественно, сплоховало, Лене, но в остальном, все удачно. Наш бравый отряд в желтых шапочках собрали как таракашек. Родители, встать рядом с детьми, не все мы будем жить вместе, так что на выходе из аэропорта каждого ждет личный трансфер. Я задрал голову и глянул на маму с папой. Честно говоря, они тоже нечастые гости в Москве, так что любопытство было и у них. Хе-хе, забавно наблюдать такую детскую сторону у таких важных взрослых. Но не затыкались, конечно же, дети, особенно не особо богатые, которые в столице ни разу не были. Обалдеть, этот как? Леня открыл рот на левитирующий земной шар в центре телепортационного зала. Это символ всемирной телепортационной сети, дурень. Хмыкнула Катя, вечно ты ничего не знаешь, Кайзер. Ха, чё, я вообще молчал. Ой, да ты тоже не знал, махнула она ручкой. Эх, вы вообще не понимаете, это ведь Москва. Ее глазки сияли, столица, светские танцы, настоящая аристократия, ах, настоящий высший свет. Она прям расцвела, да чтоб вы понимали, бестолочи. Я вздохнул, ну она ведь даже не участвует в Олимпиаде, ну чё она тут забыла. «Судьба, это ты хочешь меня мучить, я не сдамся». Мои родители глянули на зеленоглазую девочку с косичкой и молча переглянулись. Отец-то вообще ее впервые видит, раньше только слышал. «Ну вот, бать, смотри, жесть, да, ох уж эти женщины, понимаю, понимаю я в теме. Катенька, милая моя, не приставай к недотепам, заразишься, ха-ха». Послышался певучий, но лично мне противный женский голос. «Ау, Анна, здравствуйте, здравствуйте. Погляжу с мужем, неужто решились выбраться в высшее общество вопреки судьбе? Похвально. О, да это же госпожа Синицына старшая». Мама сложила ладошки и повернулась к высокой грудастой женщине в роскошной шубе. «Здравствуйте, здравствуйте. Все так же сияете красотой и стилем. Похвально, похвально. Жаль, никто не оценит». Мама Кати посмотрела на Анну из-под лобья, оценила с головы до пятой, выдала ультимативную. «Ясно. Где грудь?» Но у Анны было что ответить. «Где муж? Сучка. Стерва». Как-то быстро закончились аристократичные колкости. «Они друг друга не любят даже больше, чем я Катю. Мда, а на войне попроще», — почесал батя затылок. «Хорошо, что 5 минут закончились ровно в этот момент, иначе бы две женщины выяснили о себе много нового». Директриса сказала разбиться по группкам. Кто был с родителями, те с ними и встали. Некоторые аристократы были с доверенными лицами, дворецкими там, начальниками СБ, родители не удосужились оторваться от дел, а некоторые, как Леня, были с учителями. «Еще спишемся», — помахал я рукой друзьям. «Да, помахали они, и все мы пошли к разным людям с табличками. Кайзер была дальше всех, крутой черный автомобиль, явно бизнес-класса. Эх, вот бы и мне такой и мотоцикл. Ну ничего, еще будет, благо суккубы остались в школе и продолжают дело. А сейчас, Москва, встречай меня, детка, юху-у-у». Примерно в то же время. «Гра-а, получай, человек, на-на-на». Тигренок налетел на ногу и начал ее колотить. Василиса устало вздохнула и подняла его за шкирку. Котенок моментально поджал хвостик и лапки и выпучил глаза, будто наделал в свои забавные пеленки. «Отпустите, я больше не буду», — пробубнил он. «Вы говорите так каждый раз, и стоит вас поставить на землю, вы через секунду снова с ума сходите. Нет, думай над своим поведением, что вы здесь вообще делаете?» Она отнесла пушистое недоразумение к двери дома, под козырек. Здесь была обустроена стена для вредных котят, 3 прищепки. Василиса прицепила тигренка за шкирку, снова устало вздохнула и оставила негодника висеть и думать над поведением. Тут, кстати, один уже висел. Жаль, что думать они не умеют. В то же время на другом конце двора встретились 2 других кота. Хозяин просил передать. Троица сделала, Тай передает флакончики. «Пробовал», — прищурился Баал. «Вау, просто вау. Ивана как люди придумали, диву даюсь». У Баала замерло сердце. «Быть может, правда сработает», — прошептал он. «Давай, брат, у тебя все получится». Тигр вовсю болел за собрата. Он поблагодарил Ягуая, быстренько нашел пустой красивой графины, весь такой важный, причесанный, с упаковкой красной рыбки в зубах, побежал к беседке, где сидела она, роскошная, грациозная пушистая кошечка с глазами цвета неба. Она сидела и наслаждалась весенним солнышком, с удовольствием нюхая теплый ветерок. «КХМ, госпожа прекрасная дама», — подошел кот. Аурелия медленно, грациозно повернулась. «Ну эм, чего тебе?» — промурчала она, глядя на мужчину. «Не соблаговолите ли вы, быть может, принять угощение до напитки? Красная рыбка, да валерьяночки настоечка. Скажем-с так, расслабленно провести вечер. Мдаем, и почему я должна соглашаться? Мне и без твоих бесед хорошо живется». ХМПФ. Резко отвернулась высший ангел и копье правосудия. «Я все еще не забыла, как ты предал небеса. Аурелия, свет моих вертикальных очей, но разве мы так отличаемся? Ты ведь умолчала о вторжении и о безымянном, о Люцифере. Я посчитала нужным не договорить. Эн, но это не обман, понял? О, нет-нет, безусловно, очень мудрое решение. Эм-дям, тут ты прав, мудро», — закивала она. Барал выдохнул. Он частенько наблюдал за Всеволодом и Марком, и тактика «бросайся комплиментами, пока не успокоится» всегда работала. Главное — искренними. «Так, может, мы не сильно-то и разные, Аура? Порой ведь не обязательно подчиняться небесам, ведь так?» Он прыгнул к ней на стол и положил рыбку перед лапками. «Жизнь, она ведь многогранна. Жизнь – множество выборов. А когда идешь по намеченному пути, это просто существование. Может, это и обсудим?» Он аккуратно невзначай пододвинул угощение и 2 рюмочки. Аура, задержав взгляд на журчащей речушке, снова медленно поворачивается. Ее большие голубые глазки осматривают вкусную красную рыбку, а розовый носик улавливает аромат чарующего напитка. И переведя взгляд повыше, она видит крайне нервничающего черного кота. Зеленые глаза, пушистость и точеная, серьезная такая морда. Даже кисточки на ушах, еще и причесался. Эх, вздохнула Аура, грациозно понимаясь из положения буханки. Ну что с тобой делать, не отстанешь ведь? Не отстану, закивал Баал. ХМПФ, конечно же, самодовольно хмыкнула кошечка. Ладно, попробую, что ты там принес. Эмдям, Баал мельком глянул в бок. Тай сидел в кустах и махал кулаками от радости за собрата. Ну хоть у кого-то день задался. В отличие от... Я внимательно вглядывался в окно и не верил своим глазам. «Эмма где?» – спросил я. «Дракон-то», – ответил водитель, – улетел. Я на секунду даже завис. «Не, я ща материться начну. Хотя ладно, не начну, тут родители наругают». «Ой, да ладно, серьезно, еще скажите, что сегодня утром, я вообще посмеюсь». «Нет, вчера». Я махнул руками и злобно плюхнулся в кресло. «Все, на Кремле нет костяного дракона. Пусто. Да это издевательство над ребенком. Вы че, хотите, чтобы я заныл? А я могу. Я, нафиг, без проблем тут заною. И если надо, еще и обоссусь. Уж поверьте, навыки не утратил. Скотины». Это был один из немногих шансов узнать о прошлом. Уж дьявольское наречие великий дракон мог знать, а когда вернется, не говорил. Пробурчал я. Ну не сказать, что он с кем-то разговаривает, виновато улыбнулся мужик. Ходят слухи, что он полетел на поиски сородичей. Есть шанс, что род не вымер, и это не последний дракон. Я вскинул брови. О, интересно, дракона хочу, чтобы огнем дышал, или молниями, из глаз. Но то, что он улетел, полный отстой. Это ведь один из пунктиков всей поездки. Судьба вовсю со мной борется. Чё, вздыхаю и пожимаю плечами. Мы подъехали к отелю. Это было высоченное здание с фонтаном у входа. Да, нас расселили по разным местам. Людей-то дофига. Парочка машин с детьми нашей школы тоже приехали сюда, но никого знакомого. Мама дала все документы, и из просторного светлого зала нас проводили на 15 этаж, в двухкомнатный номер. А во, панорамные окна. Нифига. Да я отсюда всю Москву вижу. Оглядываюсь как бешеный. Уау, а это чё? Сына, не прыгай на кровати. Да пофиг мне. Я прыгнул, и тут же улетел в стену. Уа-а, классный номер. Выглядит лучше нашей квартиры, если честно. Все такое современное, плазма огромная, дизайн-код, много света. Но больше всего впечатлили, конечно же, окна и вид. Я тоже хочу так жить, чтобы высоко, и все видеть. Этим же вечером мы созвонились с пацанами по видеосвязи и хвастались номерами. У Макса это был отдельный домик на территории какого-то особняка, а у Лени вообще лафа, блин, ему целый отдельный номер, на одного, и делай что хочешь, даже на кровати прыгать, везунчик, блин. На этом день и закончился, телепортация выматывает силы, и все мы рухнули спать. Следующий день был отходным, чтобы дети восстановили циркадные циклы. Видали, что знаю, а как? Целительные курсы. Мы гуляли по Москве и наслаждались семейным временем. Завтра, конечно, батя уедет в военную часть, но сегодня гуляем. Я с открытым ртом ходил по центру и задирал голову на огромные стеклянные высотки. Вау, как они не падают, обалдеть. Вот у нас такого нет. И тут, однако, мы наткнулись на непривычную и неожиданную картинку. На двух бомжей. Господа и дама, я сердечно извиняюсь, подошел один, но мелочи не будет. Буя, на, не приставай, протянул батя. Сердечно благодарю. Столичный бомж, однако, был учтив. Рядом стоял другой. Причем стоял, а не ходил, они не вместе. Моя мама любитель твердить про карму, и как важно быть хорошим и няшным, поэтому вид второго, честно скажу, подбитого бездомного не оставил ее равнодушной. Может, вам тоже надо? Спросила она, доставая милый кошелек с мишкой. Мне ничего не надо, ответил он, однако непропитым голосом. Ну как это, всем чего-то надо, человек без желаний, труп. О, милая, стать трупом, верх моих мечтаний, поверь, хмыкнул мужик, но увы, когда я сдохну, знает лишь только повелитель мух. Молюсь всем богам, чтобы скоро. Ам, мы переглянулись, ну так 500 рублей не надо? Нет, малышу мороженое купите, кивает он на меня и, укутавшись в старый балахон, уходит в сторону центра. Странная Москва. Странные бомжи, у нас вот не такие, и этим восхищается Катя, странные у девочек вкусы. Мы быстренько ушли подальше и решили закрыть глаза на эту встречу с наркоманом, чтобы не портить позитивный, в целом, опыт. Ну и как-то так день и закончился. Мы просто гуляли. На следующее утро отец улетел, ведь работка не волк, за луной не гонится. А мы с мамой поехали не куда-то там, а в Московский магический университет. ММУ. Место столь легендарное в нашей стране, что на попадание сюда тратит целые состояния, и учатся в основном мажоры, которым диплом в итоге покупают. Обалдеть, я все не переставал задирать голову, у московских строителей что, комплексы какие-то, че все такое огромное, потому что ты деревня, кайзер. Тут же у входа материализовалась Катя, это, столица, это же Москва, это, помпезность, помпезность там, пошел в сраку. Вокруг собирались дети, родители и опекуны. Максима я увидел первым, он еле ковылял и явно на энергосберегающем режиме. Леня пободрее. К счастью, зеленоглазую блондинку забрала мать, у них, видите ли, место на балконе, в вип-зоне, и нечего с челядью водиться. Поэтому мы без проблем собрались с чуваками, и все вместе пошли в университет. Ну вот и все, олимпиада начинается. Первый день. Приветствие участников. А вы знали, что олимпиаду откроет жена императора? Умничал Макс. Правда? А во, интересно, какой вкус у Князева, призадумался я. У нее астрономическая грудь. Ва-а-а-а такая, сказал Макс и тут же получил подзатыльник от матери. Ивана как? В то же время, домик в лесу. Аурелия медленно и с большим трудом открывает глаза. Ощущение, будто они не только слиплись, а их тянет вниз невиданная сила. А механизмы в пушистых веках заржавели. Это называется похмелье. Но Аура с таким не сталкивалась. Ее голова трещала, и она с трудом приходила в себя. «Аох!» – прокряхтела кошечка, прикрывая морду дрожащей лапкой. «Что он там налил, демонюга?» Они лежали в темной укромной кладовке у дома Василисы. «Да, они. Баал тоже здесь. Только вот взъерошенный котяра не проснулся, а мирненько посапывал, лежа пузом кверху. Все еще не в себе, Аурелия пытается понять, что происходит. Темная, укромная кладовка с сеном для коровы. Мягко, тепло. Вон в том углу лежат рюмочки. Видимо, распитие медленно переехало сюда. И зачем? Не сказать, что они оба способны замерзнуть, а беседка – хорошее для этого место. Странно. Еще и лапы дрожат, хмурится кошечка, и сено везде раскидано. Она еще раз оглядывается. Затем смотрит на Баала, развалившегося на спине, и развалившего все свое пушистое мужское. ПФ, даже не стесняется. Ну какой-какой и какой КХМ, так, это похабство. Типичный мужлан-котяра, еще и демон. ГРРР, как же он неприятен Аурели. Так, стоп, а почему не стесняется? Аура медленно и неуверенно поднимает свою лапку и медлит пару секунд, прежде чем принюхаться к шерсти. И принюхавшись, она застыла от ужаса. Она насквозь пропахла Баалом. Аура снова медленно оглядывается. Темное, теплое, укромное место. Взъерошенное сено, допитые напитки. И Баал, который лежал буквально вплотную, под боком у Ауры. Девушка, медленно наклоняя его голову, подносит носик к демону и... Он пропах Аурой. «А-а-а-а!» Заверещала Ангелица и со всей силы долбанула его по макушке. «Ты что наделал? Демон, ты что наделал? Что ты наделал? Ты-ты-ты-ты, да как ты, да как я?» Она не находила слов, как память к ней возвращалась. «А-а-а-а! Бедный кот только открыл глаза, ох, мой мозг, он чё нам вообще намешал?» Я чихнул. «Уа-ой!» Вспоминает кто? «Все вместе мы прошли в актовый зал. Я думал, что это будет просто формальность, скучная и нудная, но с порога я буквально застыл и открыл рот, увидев его. От шока. Я был заворожен. Я не мог оторвать глаз. Тяжелый, громовой поступью он шагал в сторону сцены. В черном, массивном доспехе с черным же плащом, со шлемом, закрывающим голову. Его огромный меч за спиной и пистолет на поясе внушали уважение и ужас. Это был словно ходячий робот, словно двухметровый громила в механическом экзоскелете. Мы с пацанами замерли, как он прошел мимо нас, и проходя мимо он на нас повернулся, глянул алым светом из-под черного шлема. Я был так поражен мощью, что он источал, что даже ничего не сказал. Как стоял с открытым ртом, так и продолжил. Если ангелы спасают, то вот это явно приходит убивать. Храмовник смерти, личная гвардия императора. Увидеть их, редкость, прошептал Леня, я таким мечтаю стать. Это вообще высший пилотаж. Обалдеть, как он так ловко двигается в такой огромной махине. Как он вообще носит эту броню, она весит несколько тонн. Это будто ожившая игрушка из моих фантазий. Как мы представляли войнушку, вот так в реальности этот храмовник и выглядит. Михаил Кайзер, слышу воззвание к себе, резко поворачиваюсь. Там, на балконе, я замечаю девушку в пиджаке и черной маске. Она смотрела прямо на меня, и мой поворот вверг ее в ступор. Она чуть помедлила, подняла руку и помахала мне пальчиками сквозь весь зал. Тоже храмовник, тоже следит, и почему за мной? А, понятно, так вот что первый на меня глядел. Я у них на карандаше. Погоди, меня что, реально считают потенциальной угрозой? Меня, карапуза, ну даже не знаю, обижаться или гордиться. Да не так уж я и опасен. Я хороший мальчик, надулся я, протискиваясь на сиденье. Мы уселись, родители в конце, мы посередине, важные личности спереди. А народу здесь реально много, несколько сотен. Но зал был дорогой и продуманный, так что даже дети все видели.